От удивления я лишился языка. Он ничего не заподозрил, хотя мы стояли лицом к лицу. Не знаю, чего я ожидал. Возможно, недоверчивого, более пристального взгляда, того, что внутренний голос шепчет ему. Он не тот, за кого себя выдает. Он смотрел на меня с головы до ног, затем рассмеялся невеселым, раздраженным смехом. «Ну и видик у тебя», — сказал он. Когда незадолго перед тем Гастон мне улыбнулся, его непривычное для меня дружелюбие принесло мне незаслуженную радость. Сейчас, впервые в жизни, я ощутил неприязнь к себе. Результат был страшным. Я обиделся за Жана Деге. Чем бы он ни вызывал эту враждебность, я был на его стороне. «Благодарю тебя», — сказал я. «Твое мнение меня не волнует. Если хочешь знать, я чувствую себя великолепно». Он повернулся на каблуках и вошел в дверь. Гастон с улыбкой перехватил мой взгляд. И я понял, что, как ни удивительно, я ответил именно так, как от меня ожидали, и местоимение «ты», с которым раньше я ни к кому не обращался, слетело с моих губ вполне естественно, без малейших усилий. Я последовал за мужчиной по имени Поль в дом. Холл был небольшой и, на удивление, узкий. За ним шло другое, более просторное помещение, где я увидел винтовую лестницу, ведущую на верхние этажи. Чувствовался чистый холодный запах мастики, не имеющий никакого отношения к выцветшим шезлонгам, сложенным в кучу у стены в непосредственной и довольно странной близости к креслам в стиле Людовика XVI. В дальнем конце этого второго холла, между двумя дверями, возвышался большой, изящный, желобчатый в выделке шифоньер. Из тех, что стоят в музеях, отгороженные от публики веревкой. А напротив него на оштукатуренной стене висела почерневшая от времени картина «Распятие Христа». Из одной полуоткрытой двери доносились приглушенные голоса. Поль прошел через холл и, не заходя, крикнул: «Вот, наконец, и Жан!» В его тоне опять прорвалось раздражение. Впрочем, он и раньше не пытался его скрыть. «Я уезжаю. И так опоздал», — продолжал он, затем, снова взглянув на меня, бросил: «Я вижу, ты не в форме. Вряд ли сможешь сказать мне сегодня что-нибудь путное. Обсудим дела утром». Он повернулся и вышел в ту же дверь, через которую мы вошли. Гастон, неся чемоданы, поднимался по лестнице, и я подумал было, не пойти ли мне за ним. Но тут у меня за спиной раздался высокий женский голос. «Ты там, Жан?» Голос звучал недовольно. И опять шофер бросил на меня сочувственный взгляд. Медленно, не в силах оторвать от пола ноги, я переступил порог и окинул комнату беглым взглядом. Просторная, на стенах обои, на окнах тяжелые портьеры, торшеры под уродливыми абажурами с бисерной бахромой, затемняющий свет. С высокого потолка, поблескивая под пологом пыли, свисает изумительной красоты люстра, незажженная, со сломанными свечами. В единственное от самого пола окно, еще не закрытое ставнями, виднеется огромный заросший луг, уходящий к рядам деревьев. Почти под самым окном щиплют траву черно-белые коровы. В сгущающихся сумерках они были похожи на привидения. В комнате сидели три женщины. Когда я вошел, они подняли на меня глаза, и одна из них, того же роста, что я, тонкогубая, с жесткими, четко очерченными чертами и узлом зачесанных назад волос, тут же поднялась и вышла. Вторую, черноглазую и черноволосую, можно было бы назвать хорошенькой, даже красивой, если бы ее не портил желтоватый, болезненный цвет лица и недовольно надутые губы. Она молча следила за мной с дивана, где сидела с шитьем, а, может быть, вышиванием в руках. И когда первая женщина поднялась с места, окликнула ее через плечо, не поворачивая головы: